Многие живые существа и планеты постепенно оказались в сердечном мире. С точки зрения материнской реки эта фиолетовая вселенная, которая должна была быть размером с футбольный мяч, сжималась со скоростью, видимой невооруженным глазом, и на ее поверхности появлялись слои уродливых морщин, как виноград, потерявший влагу. Время шло медленно. Через некоторое время, весь фиолетовый виноград внезапно сжался и превратился в черновато-пурпурную бусинку. Затем с грохотом он полностью взорвался. Среди порошка выскочила красная тень. Он парил в бездонной тьме и использовал свет, излучаемый лозой материнской реки, чтобы смотреть на рассыпанный порошок. К счастью, все они были перенесены в мир изображений сердца в последний момент. Он вздохнул с облегчением. После полного поглощения энергии происхождения этой вселенной, он наконец переварил вселенное пространство-время, которое он ранее поглотил. Все живые существа, которые жили в этой вселенной, были успешно перенесены в мир сердца. Они стали частью его народа. Это была всего лишь дюжина планет. Если бы их бросили в малонаселенный мир Синсин, они бы даже не смогли произвести фурор. Число кроликов Буд теперь намного превышало эти люди. Я снова стал сильнее, больше запасов энергии и продовольствия. Однако все еще недостаточно. Мне придется съесть еще несколько. Взгляд Лусона метнулся к лозам материнской реки, затем снова к бездонной тьме вокруг них. Вселенная на материнской реке выглядела очень восхитительно, но, в конце концов, это был его родной город. Было нехорошо есть слишком много. Лучше было поискать во тьме пустоты. Если они действительно не могли его найти, им пришлось бы копать за углом матери реки. В любом случае, в материнской реке было так много вселенных, что не имеет значения, съел ли он несколько. Глава 1180. Приняв решение, Лушен немедленно двинулся в путь. Он плыл быстрее, его воля была подобна огромной волне, когда он быстро осматривал окрестности. Вскоре он нашел другую подходящую цель. Вселенная, похожая на яблоко, медленно появилась из темноты. Это было похоже на спелую грушу, источающую манящий аромат. Лушен взглянул на него и почувствовал, как у него повысился аппетит. Он прицелился в устье вселенной и набросился на него. В этот момент он был похож на черную рыбу с огромной пастью. Он мог менять свой размер по желанию. После создания техники использования черной дыры для переваривания и поглощения божественной силы он стал еще более необузданным. Если бы он съел две вселенные, он создал бы черную дыру в одной вселенной. Подобно кокосовому соку, он высосал божественную силу и бросил ее в мир сердечных образов. Это будет идти вперед и назад. Окружающая вселенная постепенно поглощалась его телом. Для Лушена все мертвые существа, вошедшие в его разум, стали частью его тела. Правила сердечного мира походили на его вены. Материя и энергия были подобны его плоти и крови. Время и пространство были его кожей и костями. Его воля, с другой стороны, превосходила все и решала все там. Чем сильнее был весь мир формирования сердца, тем выше могла быть его сила воли. Если его мир проявления разума был его внутренней вселенной, то он пожирал все во внешнем мире, чтобы укрепить свою собственную вселенную и достичь цели замены пустоты и существования внешнего мира. Вначале количество исчезнувших вселенных не имело большого значения. Альянс существ и корни пустоты, короли духов бездны, которые были вовлечены в жестокую битву, не заметили этого. Но по мере того, как Лушен ел больше, он ел почти всю вселенную в северной части материнской реки. Бесплодная среда немедленно заставила короля мира духов бездны проявить бдительность. В этот момент Лушен, которому становилось все труднее найти новую вселенную, наконец обратил свой взор на материнскую реку. Си. Невидимая волна энергии распространилась во тьме. Синин стоял один в темноте, тихо глядя на слабый ореол, медленно приближающийся издалека. Это было северное царство духа бездны, территория Синина. Хотя весь северный мир духов бездны был размером с обычную планету для мощи его уровня, но количество вселенных, содержащихся внутри, исчислялось по крайней мере миллионами. Более того, эти вселенные таяли и создавали жизнь в каждое мгновение. Это был экологический цикл, естественная операция. И вот кто-то разорвал этот круг. Придя в себя, Синин повернул голову вправо, где группа странных существ медленно выходила из внешней стены материнской реки. Они были самыми сильными существами в Альянсе. Вождем был старик, держащий трость, похожую на клетку. Он узнал его. Звали старика Звездный Охотник. Его имя больше не имело значения. Если они не были истинными духами, их настоящие имена ничего для них не значили. Синин много раз дрался с другой стороной. Ему пришлось признать, что звездный охотник – очень сложный персонаж. Если бы это было при нормальных обстоятельствах, они бы точно сейчас дрались. Но теперь, будь то альянс или огромный извивающийся темный шар за спиной Синина, никто не взял на себя инициативу атаковать. «Я так спешил, чтобы сообщить вам, чтобы вы пришли по этому поводу», – тихо сказал Синин. Эксперты их уровня больше не могли говорить через звуковые волны. Вместо этого они могли передавать свои голоса через духовные волны. «Я полагаю, вы также наблюдали количество вселенных в быстро убывающей пустоте тьмы». Звездный охотник замолчал. «Да, иначе мы бы не стояли перед тобой так терпеливо. Этот неизвестный парень слишком быстро поглотил слишком много вселенных. На первый взгляд, пустоте было все равно, существует ли вселенная. Независимо от того, был ли он разрушен или существовал, в конечном итоге он превратился в ничто. Но они были другими». Когда Синин подумал об этом чудовище, его сердце не могло не дрожать. По сравнению с их королем мира духов бездны, этот парень больше походил на воплощение небытия. «Сожрать все, все уничтожить. Я пригласил вас сюда, чтобы обсудить, как бороться с этим монстром», — сказал Синин тихим голосом после минуты молчания. Люди, стоящие за звездным охотником, забеспокоились. Некоторые люди хотели говорить, но их останавливали товарищи. «Мы можем казаться могущественными, но мы всего лишь незначительные существа в реке бесконечного происхождения. Наша сила слаба, и я боюсь, что мы не сможем вам сильно помочь», — спокойно сказал звездный охотник. «В любом случае, пострадавшие были из тьмы пустоты. Это не имело к ним никакого отношения». Синин определенно беспокоился больше, чем они. Было бы странно, если бы Синин не волновался. В темноте пустоты ему было до смерти скучно. Его единственным хобби было отправиться во вселенную, где сила небытия разъедает, и наслаждаться жизнью. Без этих вселенных было бы хуже, чем убить его, оставить его одного в скучной пустоте тьмы. Не говоря уже о том, что возникла проблема с балансом цикла. Если сработает великая пустота и все будет уничтожено силой небытия, он не сможет сбежать. «Вы действительно думаете, что сможете сбежать? Вы знаете, что сделал этот парень? Он превратил большую часть своей первоначальной энергии в серую жидкость». Звездный охотник был ошеломлен. Специалисты, стоящие за ним, стали еще более взволнованными. Хотя пагода «серая жидкость» была в их глазах просто слабой и ничем не примечательной силой, из-за их уникальности и скрытности, она всегда была таинственной и бесследной. Из-за своего страха перед силой серой жидкости они время от времени подавляли ее, независимо от того, существовали они или нет. А теперь Синин говорил им, что монстр превращает вселенную в силу серой жидкости. Это было бы неприятно. Лицо звездного охотника посерьезнело. «Поэтому теперь, когда дело дошло до этого, мы должны объединить усилия». В глазах Синина мелькнуло свирепое выражение. Раньше он отправился испытать Лушина издалека. На этот раз он действительно был уверен, что не сможет его победить. Также были определены характеристики мощности серой жидкости. Остальные подчиненные, которые были недостаточно сильны, должны были накормить Лушина. Таким образом, он решительно отправился в альянс существования, чтобы обсудить, как бороться с монстром, который становился все более ненормальным. «Я недостаточно силен, чтобы жить в уединении. Я должен есть больше. После еды здесь я буду есть там». «Хорошо, сколько я ел?» Лушен, блуждающий в пустоте, медленно покачивал своим огромным хвостом, размышляя над этим вопросом. Однако, как бы он ни думал об этом, он не мог вспомнить, сколько он съел. Он просто не мог сосчитать, сколько вселенных он съел. Он продолжал плавать. Его тело уже увеличилось до нескольких десятков тысяч метров. Каждый раз, когда он плыл в пустоте, он создавал огромную ударную волну. Будь то сила пустоты или меньшей вселенной, они будут быстро поглощены и поглощены мощной серой жидкой энергией, распространяющейся из его тела. Издалека, где бы он ни проходил, оставались густые серые следы. Хотя этот серый путь был быстро заглушен бесчисленной силой небытия, однако по мере того, как его тело становилось больше, сила поглощения и охвата ничто претерпевала крайне слабые изменения. Он стал медленнее и более напряженным. Возможно, даже Синин и другие существа не знали, что прямо сейчас, даже вся пустота и тьма, казалось, отступали и избегали победы. Когда он плыл, перед Лушином медленно появился слабый серый туман. Серый туман, казалось, был того же происхождения, что и серый туман вокруг Лушина. Помимо того, что она была намного тоньше, она имела те же свойства, что и серая жидкость. Перед Лушином появилась тонкая фигура. Этот человек был таинственным человеком, который рекомендовал Лушину присоединиться к башне. У него была голова орла и человеческое тело, на нем был большой плащ, сотканный из серых перьев, на плаще были выгравированы древние руны и узоры. Он держал в руках уже не темно-золотой скипетр, а грубую зеленую ветвь дерева. «Когда я впервые заманил тебя в пагоду серой жидкости, я не ожидал, что ты вырастешь до такой степени». Он посмотрел на огромное тело Лушина, его глаза были полны зависти и тоски. «Серьезно, это прекрасно. Это ты». Лусен узнал человека с головой орла, стоявшего перед ним. «Геральт, волшебник серой жидкости. Я уверен, ты не осознаешь, что творишь историю», — удивился Геральт. «Выскажи свои намерения». Лушен медленно открыл рот, чтобы успокоиться. Перед ним стоял Геральт, скромный, если он не чувствовал это внимательно. Геральт поклонился. «Вы можете не знать этого сейчас, но альянс существования и пустоты уже начали работать вместе. Они очень недовольны вашим обычным пищевым поведением и даже боятся. Они надеются использовать свои объединенные силы, чтобы полностью устранить вашу скрытую опасность. Что касается нашей серой жидкой башни, то вы – великолепное существо, развившее силу серой жидкости до невообразимого уровня. Поэтому мы надеемся, что окажетесь под вашим командованием. В конце концов, даже если тебе наплевать на альянс и пустоту, у них все равно есть свои собственные высшие методы. Будь то вечные частицы или погибающая истинная печать, все они являются абсолютными сокровищами ассимиляции. Сокровище ассимиляции? Лушен впервые услышал об этом термине. Да, ассимиляция вечных частиц должна заставить все застыть навсегда. И это не может быть отменено. Оно будет существовать вечно. Истинная печать уничтожения, с другой стороны, полностью уничтожает все. Когда обычный объект уничтожается, он превращается в ничто. Однако все, что исчезает истинная печать устранения, будет полностью стерто, не оставив после себя никаких следов, объяснил Геральт. Разрушение и вечность. Как и ожидалось, эти двое полностью противоположны друг другу. Мысли Лушина прояснились. В последнее время он слишком много поел. Помимо еды, он переваривал пищу. Это сделало его мысли немного скованными. Возможно, вы не заметили, что-то, что вы делаете сейчас, использует силу нашей серой жидкости в качестве основы для создания массивной системы, которая принадлежит нам, так же, как мать-река, как и царство духа бездны. Тон Геральта был полон пылкости. Собственно, на этот раз он не должен был вести переговоры. Это должен был быть кто-то более высокого уровня. Было жаль, что такое существо появлялось 3 раза и было съедено Лушиншуном, прежде чем он смог заговорить. У него не было выбора, кроме как рискнуть своей жизнью, чтобы связаться с Лушином. В конце концов, он был знаком с Лушином. Теперь казалось, что это сработало. «Тогда чего вы хотите, если подчинитесь мне?» — спокойно спросил Лушен. Мы лицо Геральта выразило намек на фанатизм. «Вам не кажется, что существование и ничто слишком долго правили всем?» Глава 1181. «Но какое это имеет отношение ко мне?» — с сомнением спросил Лушен. «Я просто хочу жить в уединении». Его эмоции совсем не были очарованы. У него были только сомнения. Геральт замер. «Разве вас не соблазняет такая великолепная карьера? Я хочу сейчас жить в уединении. Не говори со мной ни о чем другом». Лушен терял терпение. «Но забудь об этом. Возможно, я не смогу убедить тебя наедине с таким внушительным существом, как ты. Я пришел с просьбой и приглашением лорда Фонтенеба, небеса. Поскольку никто из вас не может отправиться в пустоту, я могу только попросить вас проявить инициативу, чтобы отправиться туда. Пожалуйста, простите меня за мою грубость», — быстро сказал Геральт. «Антирай?» — Лушен на мгновение задумался. Это место казалось немного загадочным. Он мог попытаться исследовать это. В бездне было 2 главных силы, но бездна контролировалась множеством монстров и организаций, которые контролировали силу серой жидкости. Самыми могущественными из них были 17 кланов хаоса. Самое главное, он чувствовал, что его сила уже достигла предела. Если он хотел прорваться, ему приходилось либо продолжать увеличивать свою скорость пожирания, либо искать способ очистить его. Сила серой жидкости окутывала глубины души основного тела, а также влияла на многие формы жизни, которые жили в сердечном мире внутри основного тела. Лушен уже чувствовал, что они были поглощены силой серой жидкости. Они постепенно становились похожими на тех демонов хаоса в антипространственном сером тумане. Он немного волновался, что сила серой жидкости в конечном итоге ассимилируется в сердечном мире и превратит все, что у него было, в хаос. Глядя на Герата, который ждал новостей, Лу Шен решил отправиться в антинебеса. Он был намного сильнее, чем раньше. Имея мир Синьсян в качестве своего покровителя, он мог прикреплять энергетические вещества, находящиеся в нем, к своему телу и атаковать во время атаки. В результате каждый его ход был более чем в два раза мощнее, чем полгода назад. Синин мог бы не остановить его, даже если бы он появился перед ним. «Вы меня успешно убедили. Пойдем вместе». Лу Шен немного подумал и, наконец, ответил низким голосом. Лицо Геральта просияло, когда он подавил волнение. Он протянул руку и потянул. Большой серый туман сразу же распространился позади него, образуя огромный вход в форме глаза. Со стороны входа было видно бесчисленное множество клубящегося серого тумана. Лу Шен махнул своим огромным хвостом и поплыл в пещеру. Интерьер подъезда также был окрашен в серый цвет. Сознание Лу Шена медленно распространилось. «Я здесь, выходи». Серый туман быстро рассеялся. Лицо всего в четверть его размера медленно появилось из серого тумана. «Добро пожаловать, Юань Мо. Прошло совсем немного времени с тех пор, как мы в последний раз встречались, а вы уже достигли этого уровня. Мы были правы насчет вас». Голос принадлежал сумасшедшему, которого Лу Шен видел раньше, Шарону. В то же время он также был менеджером этой пустоты. Это Шалун зарегистрировал Лу Шена. К сожалению, хотя эта штука была сильной, Лу Шену она не использовалась. С тех пор, как он понял метод использования Диэйб Блуи для поглощения Вселенной, он полностью использовал силу Синдраса и Диэйб Блуи. Используя свою бессмертную природу, он втиснул в свое тело пространство-время, которое ему не принадлежало, и стал его частью. Но этот результат также заставил его постепенно потерять себя. Несоответствие между силой воли божественной души и силой, которая требовала контроля божественной души, становилось все больше. Лу Шен был живым существом. Хотя он осознал силу серой жидкости, его контроль не был безграничным. И пространство-время Вселенной, которое постоянно пожиралось, уже далеко вышло за пределы его контроля. Если бы не сила серой жидкости, которая слилась с его душой, у которой был естественный инстинкт безумно пожирать и поглощать, она также создала бы огромную силу притяжения, позволяющую Лу Шену войти в хрупкое равновесие. Вероятно, он давно потерял контроль над своей силой. Плавая в сером тумане, несколько ошеломленное сознание Лу Шена смотрело на Шалуня, который появился в самой глубокой части тумана. «Это ты? Почему ты меня так срочно ищешь?» Человек в сером тумане мысленно подумал. «Ты слишком быстро растешь, но это хорошо. Ни одна серая жидкая башня никогда не могла развиться до вашего уровня в основной пустоте». А потом, воля божественной души Лу Шена медленно осмотрела окрестности. Его душа уже была поглощена силой серой жидкости. Он совершенно не боялся окружающего его серого тумана, который все пожирал. Вместо этого он постоянно впитывал большое количество серого тумана в свое тело. Однако его скорость была не такой высокой, как в пустоте. «Кланы хотят присоединиться к вам и открыть вечный проход в главную пустоту. Если вы согласитесь, то вы получите мощную силу, которая намного превосходит тех, кто находится в основной пустоте». В то время разум Шарона был все еще вполне нормальным, но его слова были очень организованными. «Клан, верно. У каждого из 17 кланов есть свой император демонов изначального хаоса и 17 императоров демонов изначального хаоса. Каждый из них – могущественное существо, подобное Синину. К сожалению, вечного прохода нет, поэтому они будут сильно подавлены, если направиться в главную пустоту. Что касается нас, менеджеров, мы не можем уйти». Шалун был несколько беспомощен и опечален, словно боясь, что дорога нечистая. Герат быстро появился в сером тумане позади Лу Шена и тихо объяснил ему: «Менеджеры обладают несравненно мощной силой, которая намного превосходит короля царства духов бездны. Однако из-за этой силы они также не могут покинуть обращение бездны. Это правило этого места». Лу Шен понял. Однако, по сравнению с подчиненными в его сердечном мире, эти люди, которые присоединились к нему без всякой причины, не могли заслужить его доверие. «Какая от этого польза? У меня нет недостатков подчиненных. Слабое существование для меня просто мусор». Шарон задумался. «Если вы согласитесь, Наш менеджер антивоид будет вашей величайшей поддержкой. Когда вы столкнетесь с опасностью и неприятностями и войдете в антивоид, никакая сила любой природы не сможет преследовать вас. Но теперь никто не может меня остановить, верно? Небрежно спросил Лу Шен. Нет, я управляю этим местом. Без моего согласия здесь есть только один результат, и он должен быть полностью уничтожен, спокойно сказал Шарон. Ты мне угрожаешь? Лу Шен был ошеломлен на мгновение, прежде чем его тон стал странным. Вы можете интерпретировать это так. Шарон улыбнулся. Какое давно потерянное чувство. Рот Лу Шена медленно открывался и закрывался, когда он дышал в окружающем его сером тумане. Тогда каков ваш ответ? Шарон посмотрел на огромную черную рыбу с намеком на ожидание в глазах. Она считала, что другая сторона не была идиоткой. Даже если бы он не был умен, он определенно не выбрал бы сторону, которая ему не принесла бы пользы. К сожалению, она неверно оценила характер Лу Шена. Какая ностальгия! Лу Шен разочаровался. Ни гнева, ни волнения, только свежесть и ностальгия. Прошло слишком много времени с тех пор, как он встретил кого-то, кто осмеливался ему угрожать. Возможно, ты сможешь попробовать и посмотреть, сможешь ли ты победить меня, спокойно сказал Шарон. За свою долгую жизнь она видела слишком много людей с таким непобедимым душевным состоянием. Без сомнения, все они были очень могущественными, настолько могущественными, что претерпели качественные изменения, превышающие пределы воображения обычных форм жизни. Но каждый раз, встречаясь с ним, какими бы сильными они ни были, они сдавались и послушно принимали условия менеджера. Это произошло не потому, что они не были сильными, а потому, что менеджеры представляли собой противоположную пустоту. Они были одним целым с этим местом и не могли быть разделены. Системы четырех менеджеров соответствовали вечной частице и истинной метке уничтожения в пустоте. Они были частью концепции, а также частью пространства времени здесь. И она, Шарон, была одной из них. Я намерен попробовать. Лу Шен с интересом плыл вокруг лица Шарон. Это бесполезно. Возможно, ты сможешь съесть мое воплощение здесь, но пока антинебеса все еще существует, я буду возрождаться навсегда и никогда не буду уничтожен, равнодушно сказал Шарон. Пу. Прежде чем она успела закончить предложение, Лу Шен укусила себя за лицо и укусила пространственно-временный туман вокруг нее. Глоток, он поднял голову и с силой проглотил ее. Сила принадлежащей ему серой жидкости быстро переварила Шарон и серый туман, проникший в его тело. И это действие, казалось, моментально взбесило весь окружающий серый туман. Бесчисленный серый туман катился и хлынул к Лу Шену. Их концентрация росла, становилась сильнее, они начали разъедать черную кожу Лу Шена, пока она не зашипела и не появились белые следы. Лу Шен издал странный возбужденный крик. Он открыл рот и открыл все поры на своем теле. Точно так же он без всякого сопротивления пожрал окружающий серый туман. Он поглотил довольно много вселенных в пустоте, и просто так случилось, что большое количество пустых пространств содержало этот серый туман. Материя и энергия пустоты и пустоты были полностью противоположны. Когда эти двое встретились, большое количество энергии аннигиляции мгновенно извергалось, образуя бесчисленное количество энергии происхождения Вселенной. Сила происхождения этой Вселенной содержала огромное количество божественной силы. Это была величайшая сущность, накопленная в пустоте бесчисленные годы. Переваривая серый туман, Лу Шен обнаружил это и был вне себя от радости. Он взял на себя инициативу ускорить поглощение серого тумана. Геральт был за ними. Поначалу казалось, что Лу Шен и Шалун хорошо беседуют, и атмосфера была очень гармоничной. Неожиданно они внезапно стали враждебными. Шелин была проглочена, и черная рыба, в которую превратился Лу Шен, была немедленно поглощена серым туманом. Он так испугался, что сразу развернулся и побежал. Хотя он также был электростанцией, способной уничтожить целую вселенную, по сравнению с двумя до него, он был всего лишь маленькой ошибкой. Если он не убежит сейчас, у него может не быть шанса позже. Поэтому он решительно отступил и покинул антинебеса. Сделка закончилась полным провалом. Немного погодя, в пустоте, Синин и звездные охотники, которые готовили истинную метку исключения и вечную частицу, теперь собрались в зале для собраний на внешней стене бесплодной материнской реки. В последнее время я, кажется, чувствую, что количество исчезновений во Вселенной значительно уменьшилось. Скорость в основном вернулась к нормальной, тихо сказал генерал пустоты позади Синина. «Я тоже, не знаю, почувствовал ли я что-то неправильно», глубоким голосом ответил другой генерал пустоты. «Вы все еще не нашли этого монстра?» нахмурившись, спросил Синин. Его настоящее тело летало кругами в далекой пустоте, но он не мог найти даже следа Лушина. Все остальные параметры в пустоте также вернулись в норму. Это оставило его в недоумении. Существа на другой стороне тоже были озадачены. Человек с головой медведя позади звездного охотника сказал глубоким голосом. «Мы не нашли здесь никаких признаков. Могло ли это чудовище исчезнуть? У меня есть глаза. Я обнаружил, что монстр, должно быть, ушел в противоположную пустоту». Звездный охотник выглядел спокойным. Глава 1182. Антирай, территория серой жидкой башни, клан демонов хаоса, это та же серая жидкая сила. Если могущество хаоса воспользуются силой этого монстра, чтобы покинуть антинебеса, это будет много проблем. Эксперты Альянса сразу же зашевелились. Заимствование – это отличная возможность. Выражение лица Стархантера было мрачным. Они оба используют силу серой жидкости. Это злая сила сама по себе. Прежде чем он успел закончить говорить, из темноты вдали внезапно поднялась дрожь. Серый туман автоматически раскололся. Трещина была длиной в сотни тысяч метров. В этой бездонной тьме шириной всего несколько тысяч метров такое отверстие можно было считать беспрецедентным. В трещине невидимая огромная сила медленно вытаскивала огромную черную рыбу размером более 100 тысяч метров. «Нет», — взревела огромная черная рыба. «Я тоже часть серой жидкости. Вы не можете этого сделать. Вы не можете этого сделать, суки. Я еще не наелся». Хэйю отчаянно пытался залезть обратно в трещину, но безуспешно. Сила была трудной, но все же более чем достаточно, чтобы вытеснить его. «Я могу забрать всех вас из пустоты и вернуться к единственному мосту в пустоте. Как вы смеете так обращаться со мной?» Хэйю взревел от ярости. Однако сколько бы он ни ревел, серая трещина все равно его сильно выдавливала. Это было похоже на выдавливание фасоли из стручка фасоли. Со свистом он безжалостно выплюнул черную рыбу. Зр. Как только он выдавил черную рыбу, трещина быстро закрылась и исчезла. В мгновение ока он полностью покинул пустоту, как будто боялся, что он войдет снова. Хэйюй проплыл несколько кругов на месте и возмущенно взревел. Сила серой жидкости продолжала распространяться по его телу, но сколько бы он ни распространял ее, он не мог открыть вход в пустоту. Да, он был Лушином и, возможно, единственным, кого изгнали с антинебес, потому что он слишком много ел. С того момента, как он заключил пари с Шароном, Лушен впервые наслаждался чудесным вкусом антипространственного серого тумана. Если вначале было сказано, что он ел это, чтобы поспорить с Шароном, то, когда он по-настоящему съел глоток серого тумана, это было как если бы он был зависим, безумно взяв на себя инициативу поглотить серый туман. После этого его безумное пожирание наконец насторожило других менеджеров антинеба, потому что их аппетит был слишком велик. Пока он не обращал внимания, все менеджеры активировали антипространственное пространство-время и вытеснили его из всей области серого тумана. В этот момент тело Лушина уже накопило бесчисленное количество энергии происхождения Вселенной. Большое количество энергии происхождения Вселенной также содержало бесчисленные нити божественной силы из пустоты. В антинебе, существовавшем бесчисленное количество лет, содержащаяся в нем божественная сила намного превосходила любую Вселенную. Что касается материальной энергии в пустоте и серого тумана в пустоте, то, как только они встретятся, эффект уничтожения энергии доставит Лушину ни с чем не сравнимое удовольствие. Лушен почти погрузился в это чудесное чувство, затем его случайно выбросили. К тому времени, как он полностью проснулся, было уже слишком поздно. Шарон и другие менеджеры насильно лишили его знака изначального хаоса и изгнали с антинебес. Затем они заклеймили его как человека, которого никогда не примут. Не желая сдаваться, Лушен некоторое время плавал в темноте и сумел излить свой гнев. Однако он все еще контролировал силу серой жидкости и пытался открыть вход в пустоту. Но это было бесполезно. Вход в пустоту нельзя было открыть силой серой жидкости. Побродив некоторое время, Лушен повернул голову и огляделся. Вскоре он заметил семицветную и толстую реку. Красивая материнская река была похожа на огромную лозу, которая велась в темную пустоту и доходила до конца. Над материнской рекой был участок. С первого взгляда было очевидно, что это временный черный дворец. Лушен взглянул на него. Взмахнув хвостом, Он поплыл прямо в главный зал. В этот момент сила серой жидкости слилась с его душой и олицетворяла его волю. Бесчисленные энергетические пространства материи, которые он поглотил из пустоты, были собраны в его сердечном мире, образуя его тело. Позаимствовав силу темно-синего цвета, Лу Шен снова превратил серый туман в часть своей души. Он полностью превратил эту часть серого тумана в силу серой жидкости, укрепив свой дух и исправив некоторые из его недостатков. Это также должно было компенсировать разницу в силе между его душой, волей и телом. К сожалению, прежде чем он смог преобразовать больше, он был вынужден уйти. Однако он понятия не имел, что серый туман в пустоте уменьшился на 1/5 за короткий период времени из-за бесплатной еды. Если он продолжит есть, действительно ничего не останется. Сила серой жидкости, накопившейся за бесчисленные годы, станет его пищей. Когда две силы в зале увидели, что Лу Шен плывет к ним, они сразу же проявили бдительность. Синин внезапно встал и пристально посмотрел на приближающуюся черную рыбу. Он уже узнал его присутствие. Единственный, кто довел его до такого плачевного состояния во всем северном царстве духа бездны, был этот урод перед ним. Звездный охотник и другие, стоявшие напротив него, тоже нервничали. Хотя они подготовили запасной план, никто не знал, сработает ли он. Вечная частица была их последним средством. Каждый раз, когда они его использовали, все они теряли половину своей жизни. Никто не хотел использовать его, если у него не было другого выбора. То же самое и с истинной печатью исключения. Синин, у которого были следы истинного намерения устранения, была такая же мысль. Однократное использование истинного намерения ликвидации также нанесет ему серьезный урон. Такой ущерб был постоянным и непоправимым. Самым ужасным было то, что урон, наносимый гибнущей печатью, был пропорциональным. Независимо от того, стал он сильнее или слабее, получаемый урон будет поддерживаться на фиксированном уровне. Другими словами, каждый раз, когда он его использовал, он становился слабее. Если у него не будет другого выбора, он также не воспользуется истинным намерением печати умирающей истины. Более того, этот здоровяк перед ним, будет ли эффективным этот крошечный кусочек истинного намерения ликвидации или нет, также было неизвестно. Огромная черная рыба медленно поплыла перед всеми и остановилась перед главным залом. Его тело было прислонено к внешней стене материнской реки. Перед Лушином была маленькая коробка размером с яйцо. Группа больших шишек внутри была почти всеми тираническими существами в своих собственных вселенных. Но здесь даже во вселенной была лишь небольшая часть макроскопической пустоты. Они были не намного крупнее обычных людей. Это был первый раз, когда звездный охотник увидел Лушина в его первоначальной форме. Хотя он был шокирован, он не потерял самообладание. «Что может принести тебе пожирание всего, что ты преследуешь?» — спросил он тихим голосом. Его голос превратился в душевную дрожь, которая передалась в разум Лушина. «Я, охотник за звездами», — сказал он. «Северный район материнской реки в настоящее время находится под моим контролем. Что ты ищешь, могущественный пожиратель? Власть — это всего лишь инструмент для достижения вашей цели, инструмент для служения вашей воле». Гнев и нежелание Лушина постепенно утихли. Его божественная душа заперлась в маленьком парне, который говорил в холле перед ним. «Я не чувствую себя в безопасности. Я просто хочу взять с собой жену и детей, когда закончу есть. Я хочу найти место, чтобы жить в уединении и жить жизнью обычного человека. По правде говоря, я когда-то был членом существующей фракции», — быстро ответил Лу Шен. «Мы знаем, о чем вы думаете. В то время вашей целью в укреплении секты изначального дьявола было просто защитить себя». Звездный охотник медленно успокоился. На самом деле, после расследования Лушина, он очень ясно понял, что к нему нетрудно подобраться. Он просто немного отличался от обычных людей с точки зрения мышления, но все же был добр душой. «Если, я имею в виду, если мы поможем тебе найти твою жену, ты хочешь перестать пожирать и спокойно отдохнуть, найти место, где можно жить спокойно?» — он спросил. «Конечно, это моя мечта», — Лу Шен кивнул. «Большую часть времени я был вынужден это сделать. Деваур должен был просто накормить меня, когда я жил в уединении. На самом деле я не имел в виду никакого вреда, да никакого злого умысла. Я это чувствую». Стархантер кивает, его рот подергивается, но на его лице все еще есть выражение облегчения. «Тогда все решено, мы поможем вам все подготовить. Можете спокойно уйти и отдохнуть. Невозможно, внезапно сказал Синин с холодным смехом. Лушен, ты действительно думаешь, что они проигнорируют такого могущественного бойца, как ты? Мы останавливались в нашем изначальном царстве на бесчисленное количество лет, в то время как ты за несколько коротких столетий достиг такой ужасающей высоты. Заинтересованы в вас, его слова мгновенно поразили сердца многих существ в Альянсе. Однако своих мыслей никто не раскрыл. Те, кто смог достичь этого уровня, никогда не раскроют свои мысли на поверхности. Лушен тоже понял это. Скорость его улучшения была слишком быстрой, настолько быстрой, что это было равносильно тому, что многие существа вздремнули. Он уже достиг наивысшей точки, которую могла позволить вся материнская река. Какая сила подтолкнула его к вершине за такой короткий период времени? Кому-нибудь это будет интересно. Это не проблема. Пока вы готовы жить в уединении, мы можем освободить часть территории материнской реки специально для вас, чтобы предотвратить любое вмешательство. Эта часть станет вашей территорией полностью. Рядом со звездным охотником спокойно заговорил мужчина средних лет, одетый в охотничью одежду. Альянс существования может разделить пятую часть вселенной и сделать ее вашей игровой площадкой, продолжил мужчина. Кто вы? У вас есть право принимать решения? Удивленно спросил Лушен. Я Урил. Многие называют меня охотником бездны. Мужчина слегка поклонился и представился. Мое превосходительство звездный охотник, и я теперь командующий всем Альянсом. Это условие уже было достаточно щедрым. Лушен на самом деле был человеком без амбиций. С самого начала его единственной целью было жить лучше. И теперь эта цель казалась достижимой. Но что, если я голоден? Спросил он после минутного размышления. Это была не шутка, а его нынешняя ситуация. Чтобы поддерживать свою ужасающую силу в мире Синьсян, ему нужно было каждую секунду потреблять огромное количество энергии. И это потребление, будь то союз или иллюзорная сила, было астрономической цифрой. Это произошло потому, что нормальный уровень потребления был ничем иным, как превращением из существования в ничто, конденсацией обратно в существование из небытия и взаимным преобразованием. Однако Лушен превратил ничто и существование в свою собственную силу серой жидкости одновременно. Если бы это продолжалось, рано или поздно, и существование, и ничто были бы полностью поглощены. Глава 1183. Синин замолчал. «У меня есть способ открыть пустоту. Ваше потребление основано на преобразованной энергии серой жидкости. Энергия серой жидкости – ваш единственный источник энергии. Все должно быть преобразовано определенным образом. Невозможно только войти и не уйти». А потом, Лушен был озадачен. Антипространственный серый туман бесконечен и вечен. По сути, это вторичный продукт, произведенный действием пустоты. Если вы хотите, мы можем помочь вам полностью поглотить весь антипространственный туман. Бесконечный серый туман там можно использовать в качестве повседневной пищи, быстро сказал Синин. Лушен был не единственным, кто был ошеломлен. Все в Альянсе тоже были ошеломлены. Для них антинебеса были заброшенным и опасным местом. Если бы они действительно смогли совершить этот великий подвиг, то, несомненно, смогли бы довести свои силы до предела. По сравнению с 17 кланами демона Хаоса, с Лушеном было намного легче ладить. Все будет разрушено только из-за того, что у него было слишком много желания есть. Вот почему им пришлось работать вместе, чтобы разобраться с этим вопросом. Но если бы этот вопрос можно было решить таким образом, результат, несомненно, был бы более идеальным. Теперь дело за Лушеном. Сразу же взгляды обеих сторон остановились на Лушене. «Я миролюбивый человек», — ответил Лушен, немного подумав. «Если я действительно смогу достичь своей цели, я готов сотрудничать. Если честно, съев антипространственный серый туман, он уже ничего не чувствовал за хлам в воздухе. Разница во вкусе была невероятной. Теперь он хотел вернуться и съесть все, что можно есть. Если в этом нет необходимости, я не хочу враждовать с другими», — добавил Лушен. «Тогда у нас есть соглашение. Мы можем подписать соглашение о материнской реке», — сказал Стархантер. «Я могу подписать недействительное соглашение здесь. Сила небытия будет свидетельствовать за нас», — немедленно ответил Синин. Лушен огляделся. «Иметь дело». Услышав это, Синин обрадовался. Для короля мира духов бездны, подобного ему, самая большая проблема заключалась в том, как координировать свои отношения с Альянсом. Он не хотел слишком жестко относиться к существованию Союза. В конце концов, ему нужен был баланс, а не полное уничтожение. Убедившись, что Лу Шен готов к компромиссу, Синин раскрыл руки, и между его бровями медленно загорелся зеленый свет. Он засиял на ладонях его рук, и тут же как будто что-то появилось из воздуха, засияв бледно-желтой тканью. Бесчисленные пурпурные руны и узоры текли по шелку, быстро меняясь, как ширма. Он осторожно развернул шелк, и слова на нем вылетели и поплыли в воздухе, образуя мост, который соединил его с Лушином. «Пожалуйста, подтвердите соглашение в уме один раз», — напомнил ему Синин. Лу Шен попытался представить себе содержание соглашения. Мост, образованный фиолетовыми персонажами, мгновенно побелел, как только он подтвердил свои мысли. Как будто все фиолетовые цвета были введены в Лу Шен и Синин соответственно. Донг. Слабый звук далекого колокола эхом разнесся в окружающей пустоте. Соглашение заключено. Мост рассыпался белыми пятнышками света. С другой стороны, Звездный Охотник и другие тоже медленно пели заклинание клятвы Матери Реки. Красочное сияние распространилось от земли внизу и образовало красочный каменный столб. Верх каменной колонны раскололся, обнажив кусок ткани, помещенный внутрь. «Теперь наша очередь». Удир поднял глаза и улыбнулся Лу Шену. Холодные капли дождя стучали по стеклу за окном, издавая потрескивающий звук. Светловолосый юноша в серовато-белой рубашке с пуговицами спокойно лежал на столе с горящей газовой лампой. Между его пальцами было изогнуто тонкое белое перо, испачканное тускло-красными чернилами. Перед ним лежал кусок белой масляной бумаги с розовыми краями. На нем были плотно написаны крошечные символы. Ух! Внезапно, с тихим стоном, молодой человек медленно проснулся ото сна. Вот и снова, молодой человек потер виски и выглядел больным. Так было каждый раз, когда он спускался. Слияние душ было прекрасным, но подавление правил Вселенной было очень неприятным. Чтобы не дать Антинебу обнаружить его раньше, он не принес с собой никакой силы серой жидкости. Единственное, что приходило ему в голову, это знание, царство и так далее. В конце концов, все божественное чутье Лу Шена слилось с силой серой жидкости. Если он не использовал силу серой жидкости, это означало, что он не мог использовать свою физическую силу. В противном случае, как только антинебеса узнают, проникнуть внутрь будет невозможно. Без всей своей физической силы Лу Шен не имел ничего особенного, кроме своей бессмертной природы. Это состояние нужно было поддерживать, пока они не нашли трещину, ведущую в пустоту. Он медленно встал из-за стола и посмотрел в окно. Темный ночной вид на окрестности освещался только частичками света. Лу Шен подошел к туалетному зеркалу и использовал зеркало на шкафу, чтобы осмотреть тело. Златовласого молодого человека в зеркале можно назвать очень красивым и изысканным. Это был молодой человек, который был даже красивее девушки. Было трудно сказать, мужчина он или женщина. Если бы он переоделся в женскую одежду, он мог бы быть даже красивее большинства женщин. Ее нежная кожа походила на молочное желе. Легкое прикосновение к ее коже произвело бы удивительный скачок. Ее мягкие золотистые волосы были подобны чистому солнечному свету, источая ощущение тепла и сияния. Лу Шен бессознательно коснулся его горла. Действительно было кадык. Бедный ребенок не мужчина, не женщина, и все еще страдают от этого. Да, тело, которое он спустился в эту вселенную, было одним из его первоначальных существ. На этот раз вселенная принадлежала суперпространству, которое Синин и другие организовали заранее. Это была также вселенная, которая имела самую глубокую связь с антинебом. Что касается спустившегося юноши, его звали Изирадифанба. Он был обычным университетским преподавателем. Окружающая среда на этой планете во вселенной больше походила на средневековый период тьмы. Были некоторые промышленные фонды, но ими все еще управляли рыцари и дворяне. Кроме очень грубых пушек, здесь не было никакого другого современного оружия. Больше всего Лу Шена интересовало то, что здесь ходили всевозможные странные слухи. Существовали так называемые культовые жертвоприношения, колдовство и тайные искусства. Было доказано, что многие из них существуют здесь. Хотя никто не знал об этом, исходя из опыта Изиры, этот мир тайно скрывал таинственный и темный мир. Церковь послала культ святого щита, чтобы повсюду ловить волшебников и ведьм. Любое действие, имевшее значение и возможность колдовства, было фатальным. Это был совершенно темный период. Христианская церковь была выше королевской власти, в то время как королевская власть была выше обычной знати. Что касается дворян и простолюдинов, то они находились на совершенно разных уровнях. На первый взгляд это выглядело как нормальный развивающийся мир, но на самом деле, Лу Шен оставил зеркало и пошел на кухню. Он налил себе стакан воды и медленно выпил. Это тело принадлежало преподавателю математики по имени старшая школа Глицинии. Его семейное происхождение было небольшой дворянской семьей, которая долгое время приходила в упадок. До сих пор в семье остались только он и его мать, пристрастившаяся к алкоголю. Изире в этом году было всего 24 года. Если бы не тот факт, что у его семьи не было дополнительного дохода для поддержания достойной жизни, он бы не стал так сильно стараться поступить в эту школу в таком молодом возрасте и стать преподавателем со своими математическими знаниями. Если бы не тот факт, что он нанял частного репетитора, чтобы обучать его математике, когда он был молод и обладал определенным талантом в этой области, если бы не тот факт, что у его семьи все еще были какие-то связи, они бы имели получил ему рекомендательное письмо. У него даже не было возможности сдать вступительные экзамены. К счастью, тогда он успешно поступил в школу. Здесь общий срок для студентов составлял 3 года. Он только что закончил вести классы и отправил этих симпатичных учениц окончить школу и бросить школу. Вернувшись в свое общежитие, Изира хотела организовать некоторую информацию, чтобы подготовиться к следующей группе новых студентов, которые будут посещать подготовительные курсы. Он написал схему курса в общежитии, но неожиданно прибыл Лу Шен. Интересная идентичность. Преподаватель академии, Лу Шен, он тоже делал это впервые. Средняя школа Глицинии была одной из старейших аристократических академий в империи Карла. Студенты, которые могли записаться в него, были почти всеми дворянами империи. Здесь были астрономия, география, астрология и арифметика. Ничего такого нельзя было узнать. Если вы хотите учиться, вы обязательно сможете найти курс, который вас заинтересует. Однако академия была более склонна к самосовершенствованию, например, к танцам, осанке, рисованию, музыкальным инструментам и так далее. Таким образом, девочек было намного больше, чем мальчиков. В такой среде мне нужно найти отверстие в пустоте. Пока я могу успешно открыть крошечную трещину, Синин и другие могут помочь мне силой стабилизировать проход, подумал Лу Шен. Хотя я не могу использовать силу своего основного тела, вокруг Диэйблуя, я не могу использовать всю свою божественную силу. Увеличить мою силу несложно. Ограничение собственной силы было бессмысленным для Лу Шена, по сравнению с другими существами, даже при том, что для него было невозможно мгновенно обновить свою первоначальную форму. Для него определенно не было проблемой защитить себя. Изира изначально овладела излюбленной для знати техникой нанесения ударов мечом, которая заключалась в игре с серебряным мечом, похожим на стальную иглу, и нанесением ударов по людям. Однако это была не просто игра. Колющее владение мечом также можно было использовать в реальном бою. Изира изучила школу эхо знаменитого мастера колющих мечей Кунды. Хотя это было только поверхностным, этого едва хватило, чтобы защитить себя. В бою один на один можно было победить обычного человека, никогда ранее не занимавшегося боевыми искусствами. Двух было мало. В конце концов, Изира изучала только основы. Если он хотел узнать больше, ему пришлось бы стать тайным учеником мастера Кунды или заплатить достаточно денег, чтобы получить тайное наследство. Отложив все это в сторону, Лу Шен немедленно начал искать в уме информацию о злых культах и жертвоприношениях. Если изверги хаоса Сантинебес хотели спуститься, наиболее вероятным методом было спуститься через примитивные жертвы. Это было не случайным, но неизбежным. Демоны хаоса на Антинебесах долгое время подавлялись. Вкупе с тем, что Лу Шен видел в последний раз, у большинства этих монстров были проблемы с психикой. Для Антинебес сила серой жидкости, которая могла пожирать и поглощать все, была основой их выживания. Следовательно, если появится какое-то случайное жертвоприношение, действительно может быть возможность открыть проход в пустоту. В конце концов, этот сверхъестественный мир имел очень тесную связь с пустотой. Приведя в порядок свои мысли, Лу Шен прибрал бумагу и ручку на столе, привел в порядок свою одежду, открыл дверь и вышел из общежития. Его общежитие представляло собой небольшое двухэтажное здание, расположенное в южном углу академии. В небольшом здании проживало всего 4 лектора, и одним из них был он. На противоположной стороне небольшого здания была небольшая клумба с подсолнухами. В этот момент внутри цвело большое количество золотых подсолнухов, И это было необычайно красиво. Глава 1184. Небо было ярким и солнечным, в воздухе слабо пахло девичьими духами. Лу Шен, одетый в белую рубашку, желтый жилет, черные брюки и блестящие кожаные ботинки, медленно шел по чистому каменному полу. Ему нравилась эта тихая и теплая обстановка. Вернее, будь здесь его семья, это была бы мирная жизнь, о которой он мечтал. Они прошли по коридору и спустились по лестнице. Лектор средних лет в черном жилете стоял на углу лестницы, заложив руки за спину. Его спина была прислонена к стене, и выражение его лица было уродливым. Лу Шен заметил, что он держал письмо, которое только что открыл. Возможно, он получил плохие новости. Это было его предположение. Лу Шен проигнорировал его и продолжил спускаться. Из воспоминаний Изеры он нашел возможный ключ к разгадке. В академии время от времени ходили слухи. Говорили, что каждую ночь в комнате с цитрами внезапно раздавалось несколько необъяснимых звуков цитры. Однажды Изера тихонько пошла посмотреть его ночью. В самом деле, она видела стройную девушку с длинными черными волосами, которая спокойно сидела у пианино, ее нежная рука касалась клавиш. К сожалению, академия пригласила на осмотр священника из церкви и не нашла никаких проблем. Тогда это дело затянулось. Пока не было отрицательных эффектов, никого не волновало. Однако, основываясь только на этом, нельзя было быть уверенным, что это было связано с жертвоприношением. Была еще одна подсказка. В таверне возле Института перспективных исследований глицинии однажды произошло убийство. Конечности и голова жертвы были разделены странным овальным узором, а окружающие стены были заполнены непонятными странными рунами. Как только он прибыл, Лу Шен бросился к месту, где находилась подсказка. Пока он найдет отверстие и трещину, он сможет сотрудничать с Синином и полностью открыть дверь пустоты. «Здравствуйте, учитель Изера». Некоторые проходившие студентки вежливо поклонились Лу Шену. Лу Шен также последовал первоначальной привычке Изера и слегка кивнул в ответ. Надо сказать, что преимущество внешнего вида заключалось в том, что Лу Шен мог обменяться приветствиями, по крайней мере, с 10 волнами учителей и учеников в пределах нескольких сотен метров. Глициния была церковной школой, и церковь империи постановила, что студенткам не разрешалось открывать какую-либо кожу ниже головы или шеи, кроме рук. Таким образом, самый простой способ отличить учителя от ученика, это посмотреть на их одежду. Все, кто носил черные платья, черные носки и школьную форму с длинными рукавами, были учениками. Большинство учителей носили строгие костюмы или длинные юбки, доходившие до икр. Под ярким солнцем Лу Шен быстро прибыл в класс фортепиано. Все 6 фортепианных кабинетов в ряду давали уроки. Одни инструкторы громко наставляли учеников на их знаниях, а другие лично поднимались на демонстрацию. Некоторые студенты поднялись на демонстрацию, а сами сели отдыхать. Лу Шен нагляделся и сразу прицелился в комнату с пианино слева. Это был класс, в котором Изера нашла проблему. Однако сейчас в классе было больше 10 человек, так что он не мог пока пойти на расследование. Медленно прогуливаясь по комнате с пианино, Лу Шен проверил желание и карму Изеры, тщательно проверяя возможные следы в соответствии с системой мистических знаний. Хотя он не мог использовать свою физическую силу, чтобы избежать обнаружения, любой поток энергии оставил бы следы. Никаких следов. После проверки Лу Шен не обнаружил никаких следов сверхъестественной силы. Поскольку они ничего не нашли, первоначальное желание Изеры было выполнено. Восстановление и процветание клана – это желание немного расплывчатое. Чем он расплывчатее, тем больше проблем. Лу Шен слегка нахмурился. Семья Дифам поначалу сокращаться по сравнению с поколением деда Изеры. В семье было 3 ветви, и лучшей была семья его дяди, которая занималась бизнесом. Они уже поселились в священном городе рядом с дорогой недвижимостью. Иногда она приглашала его на чаепитие и охоту. Второй была собственная команда Изеры. Третьей ветвью была его тетя. Говорили, что она была домашним репетитором, и у нее были сын и дочь, на которых нужно было положиться. Ее доход был невысоким, и она едва могла его поддерживать. Людей не так много, и их развитие тоже оставляет желать лучшего. Как мы можем определить, что считается большим событием для клана? Это действительно непросто. Лу Шен отвел взгляд от фортепиано и повернулся, чтобы выйти из школы. Поскольку до обеда еще оставалось время, они могли пойти в таверну за пределами школы и посмотреть. Чем быстрее он найдет улики, тем лучше. В любом случае его не особо заботили выгоды, который он мог бы получить после выполнения своего желания. Все надо было уладить как следует. Это тело было не более чем мешком из кожи. Достигнув своей цели, он восстановит душу. Лу Шен прошел по бульвару и вышел из школы. Он шел по усыпанному листьями тротуару, пока не добрался до таверны, где произошла авария. Вокруг таверны был грязный магазин, где продавались инструменты для рисования. Некоторые студенты все еще входили в магазин и выходили из него. Вывеска таверны девяти замков криво висела на таверне. Окрестности были шириной в несколько метров, и прохожие подсознательно избегали трактира и не подходили к нему. Очевидно, что предыдущие случаи все же произвели на людей впечатление. Лу Шен обошел таверну. Он открыл окно за окном, заросшим сорняками, и прыгнул внутрь. В таверне повсюду были паутины и крысиные фекалии. Очевидно, многие крысы когда-то считали это место своим логовом. Грязные столы и стулья упали на землю. Часть дерева была полностью сломана. От столов и стульев осталось несколько четких следов. Похоже, здесь кто-то был не так давно. Лу Шен внимательно посмотрел на план таверны. Бар находился слева от дверного проема. Остальное было полно круглых столов и стульев из красного дерева, сделанных из досок, выдавленных из измельченного дерева, дешевых и легких. За углом было разбросано несколько бутылок с вином, а рядом с ними упало несколько предметов одежды. Больше всего привлекали внимание темно-красные отметины на земле посередине, а также некоторые странные красные символы, оставленные на окружающих стенах. Что это за чушь? Эти каракули бесполезны. Они не могут быть связаны с каким-либо существованием и не могут стимулировать какую-либо силу. Это больше похоже на пятно воображения и психического заболевания. Лу Шен нахмурился. Сцена была действительно странной и загадочной, но не более того. У него возникло ощущение, что кто-то замаскировал обычное убийство под культовый ритуал. Он снова осторожно отошел от окна. Лу Шен только что спрыгнул из окна, когда услышал позади себя шорох. Он быстро обернулся и увидел крысу с желтой шерстью размером с фут, которая мчалась по траве с невероятной скоростью. Лу Шен нахмурился. Он отряхнул пыль с рук и повернулся, чтобы уйти. Единственные две подсказки, которые он мог вспомнить, были бесполезны. Хотя этот мир обладал сверхъестественными способностями, было нелегко войти в контакт с этим кругом. После неудачи Лу Шен быстро вернулся. В течение следующих нескольких дней он просто соглашался с тем, что делал Эйзера. Он преподавал уроки каждое утро и имел собственные планы на послеобеденное время. Он читал, слушал оперу, ходил по магазинам или тренировался в владении мечом. Более четырех дней он полностью следил за темпом предыдущей жизни Эйзеры. На пятый день, который также был днем школьных каникул, по привычке если пора было пойти домой и отдохнуть, Лу Шен, которому нечем было выгодно, собрал свои вещи в общежитии в соответствии с обычной процедурой. Перед тем, как уйти из академии, он рассказал кое-что своим ученикам. «Каша, опять проблема?» Лу Шен увидел своего кузена Кашу, нервно сидящего во дворе. Как дочь своего дяди, Каша всегда восхищался Эйзерой с юных лет. Обычно она проявляла инициативу и задавала вопросы. Просто каждый раз, когда она подходила и видела мать Эйзеры, которая была комком грязи, она выглядела смущенной. В этот момент на Каше было желтое платье с белым поясом на талии. Она сидела на каменной скамейке во дворе с неловким выражением лица. На ступеньках напротив нее сидела пожилая дама лет 40-50. Если бы не смотреть на глубокие морщинки в уголках ее глаз, все равно можно было бы подумать, что ей всего 30 лет. Она была красивой, стройной, пышной, а черты ее лица напоминали женскую версию Эйзеры. Однако в этот момент она лежала на земле, от нее пахло алкоголем. Моя тетя была пьяна. Я просто вошел в дверь и увидел ее Карса. Увидел, что Лу Шен вернулся, и сразу же встал, чтобы объяснить. Я знаю. Лу Шен кивнул. Семья ее дяди была намного лучше, чем их семья, и теперь они были материально состоятельны в бизнесе. Ее двоюродная сестра Касе часто приходила, потому что хотела помочь Зире другим способом. На первый взгляд, это был вопрос прихода, но на самом деле она часто приносила много подарков, еды и мяса. Этот метод применялся несколько лет. Лу Шен последовал привычке Эйзера и вошел в главный зал. Он взял кофемолку и вынул из шкафа у стены маленькую бутылку с кофейными зернами. Он налил в нее немного и осторожно измельчил. Каса последовала за ним. «Эйзера, у тебя плохое настроение?» «Ничего подобного. Это просто мелочь», — небрежно сказал Лу Шен. «Где проблема?» которую вы приготовили сегодня, это здесь». Кацца быстро вытащила из-за пазухи небольшую записную книжку и быстро открыла ее. Лу Шен взглянул на него. Это был обычный сборник упражнений для младших классов средней школы Земли. Он только один раз просмотрел его и начал легко объяснять Кеше. На полпути Лу Шен внезапно остановился и выглянул в окно. Слабый голос прозвучал в его голове. «Великие сиханзы, землекопы, царь ветров и холодов, ваши верующие молятся о вашем призвании. Могущественный король саурцев Лов, иллюзионист, смотритель, предлагает вам самое совершенное тело. Пожалуйста, дайте нам власть наслаждаться будущим». Два тонких пения накладывались друг на друга и, казалось, держались вместе. Выражение лица Лушина не изменилось. Судя по вибрации духовной души, эти два парня находились от него на расстоянии не менее 1000 метров. Кроме того, окружающая местность была сложной, и их точное местонахождение было сложно определить. Двоюродный брат, Кеша увидел, что Лу Шен внезапно ошеломлен, и слегка повысил голос, чтобы напомнить ему. «Все в порядке, просто я думаю о чем-то из прошлого». Лицо Лу Шена плоское. «Хорошо, давай продолжим». Он планировал дождаться успеха ритуала, прежде чем воспользоваться возможностью для расследования. В конце концов, Звездный Охотник, Синин и другие пошлют людей, чтобы помочь ему вырваться из окружения. В любом случае, эта миссия будет считаться успешной, если он будет отправлен в Серый Туман и Пустоту. И если на этот раз у него не получится, он планировал сам разработать метод жертвоприношения и сознательно распространить его для использования другими. Глава 1185. После объяснения некоторых практических вопросов. Попробуйте сами решить этот вопрос. Лу Шен небрежно написал вопрос на пустом месте перед ним. Я ухожу ненадолго. Я не уладил некоторые вещи раньше, так что скоро вернусь. Коса озадаченно посмотрел на него широко раскрытыми глазами. Затем она посмотрела на тетю, которая валялась за дверью. Тогда ей все равно, не беспокойся о ней. Здесь достаточно жарко, чтобы она не простудилась. Она уже не в первый раз такая, небрежно сказал Лу Шен. То же самое было с Изерой раньше. Он был полностью разочарован в своей матери. Этот парень долгое время находился в полубессознательном состоянии из-за выпивки. Он, наверное, не слышал, что сказал. В прошлом Изера бесчисленное количество раз пыталась убедить ее, бесчисленное количество раз пыталась остановить ее, но безуспешно. Больше всего расстраивало то, что она не только пила алкоголь, но и занимала деньги у ростовщиков. До сих пор у их семьи был большой долг, который они еще не выплатили. Если бы не тот факт, что у них было благородное происхождение, если бы не ростовщик, у которого были хорошие отношения с отцом Изеры. Он боялся, что семья больше не сможет поднять крышку. Хорошо, хорошо. Карса был беспомощен, когда услышал слова Лу Шена. Так как это неудобно для вас, я сначала вернусь. Я успею сесть на вечерний автобус. Конечно, будьте осторожны на дороге. Лу Шен кивает. Он ездил между святым городом и городом Глициния, где он жил. Автобусы ходили каждый день. Поскольку расстояние было невелико и они должны были прибыть через час, Каша мог часто путешествовать между двумя городами. Каша нервно и с сомнением собирала вещи. Она прижалась коленями к юбке Лути, развернулась и быстро вышла за дверь. Вскоре со двора раздался звук закрывающейся двери. Раньше она помогала заботиться о своей тете, но через несколько раз она больше не могла этого делать. Она к этому привыкла. Особенно когда он увидел, что Изере это не волнует, сделать ход стало еще труднее. Не то чтобы Изеру в прошлом было наплевать. То же самое утомление сердца.